Глава 82. Conspiracynet.com. Последние новости. Но кто же регент? Появились доказательства того, что киллер Луиса Вилла выполнял приказы человека, которого называл регент. Личность регента пока не установлена, хотя в самом его имени может скрываться ключ к разгадке. Согласно онлайн-словарям, одно из значений слова «регент» — тот, кто временно принимает на себя управление организацией в отсутствии руководителя или при его неспособности выполнять свои функции. По результатам опроса среди наших подписчиков, три первые строчки в списке кандидатов на роль регента занимают. Первый — епископ Антонио Вальдеспина, замещающий тяжело больного короля Испании. Второй — пальмарианский папа, утверждающий, что он единственный полноправный понтифик. Третий — испанский офицер, считающий, что действует во благо страны и от лица недееспособного верховного главнокомандующего, то есть короля. Скоро самые свежие новости. Кто такой регент?